Третий. Андрей Андреевич Павлов позвонил Юре не сразу. Поначалу он изучил те материалы, что ему, как работнику МИДа, были в данный момент доступны. Что ж, может быть, этот Джохансен и шпион, но вот беда, необходимости соблюдать правила приличия это не отменяло. И Андрей Андреевич вздохнул и принялся набирать соломенский телефонный номер. «Юра, Павлов беспокоит». «Ну-ка, просвети меня, что за дедуктивное озарение посетило тебя на сей раз?» «Да-да, я о Джохансене». Соломин начал говорить что-то об ирландской мимике задержанного, и Павлов-старший поморщился. «Юра, друг мой, ну-ка вспомни, дорогой, ты мне что говорил, когда Соню Ковалевскую в обезьяннике держал?» Соломин что-то раздраженно проворчал, и Андрей Андреевич счел своим долгом все-таки напомнить. «Ты утверждал, что перед нами как минимум связная и как максимум резидент. Было дело?» «Было. Где сейчас Соня?» «Правильно, дома, в США. Но сначала она дала пару интересных интервью, которые ты в силу своей занятости, вероятно, не читал». Соломин тяжело вздохнул. Он сильно переживал этот свой провал, но Андрей Андреевич не собирался его щадить. «А не далее, как этой ночью, ты арестовал целых 5 шпионов, один другого опаснее, все сплошь лауреаты и номинанты». «Это не арест», — тихо, но внятно возразил Соломин, — «это задержание». «Извини, ты прав», — согласился Андрей Андреевич. «Но приличные люди провели ночь в Лефортове. И будь уверен, Ее Величество Королева уже знает об этом». Соломин тяжело вздохнул. «Кудров виновен. Вот только ты этого не доказал». «Вы мне помешали, Андрей Андреевич», — тяжело задышал Соломин. «Я его уже почти расколол». Павлов-старший саркастически хмыкнул. «Да, я знаю, мне уже рассказали о том концерте, что ты ему устроил. Будь уверен, завтра это будет во всех европейских газетах. Ты бы еще кулачные бои сибиряков с медведями ему показал». Соломин снова вздохнул. И Павлов-старший сказал то, что должен был сказать. «Ладно, бог с ними, со всеми, и с Кудров, и с Джохансеном. Как-нибудь перетерплю я все это, но ты ведь на волоске, Юра». Соломин затаил дыхание, это чувствовалось. 3 провала подряд редко кому прощают, а у тебя они один другого жутче. В общем, я желаю тебе успехов. Попробуй не облажаться на этот раз. Это ведь не только для тебя важно. Но тебе сейчас имидж страны как на ниточке болтается. Соломин тяжело вздохнул. Не подкачай, Юра. Камера. Лефортовский следственный изолятор считается образцовым и предназначен он специально для содержания особо опасных государственных преступников. Именно сюда, после ликвидации внутренней тюрьмы на Лубянке, перевезли оставшихся врагов народа, и это, возможно, спасло им жизнь. Здесь сидели некоторые из ГКЧПистов и лидеров мятежного Верховного Совета образца 1993 года, арестованные в конце 90-х министры финансов, налогов и экономики. Отчасти поэтому персонал здесь отличается вежливостью и сдержанностью. Прогулочные камеры тут больше по размеру, а сами прогулки длиннее и чаще. В каждой камере есть радио, транслирующие даже «Эхо Москвы». Почти везде есть холодильники и телевизоры. Больше, чем потрое, не сажают. Следственные кабинеты, где встречаются и с адвокатами, просторные и снабжены всем необходимым. Стол, 3-4 стула, кнопка вызова конвоя, ну и все остальное сложное оборудование, крайне необходимое для успешной оперативной работы. К сожалению, оно не может быть описано ни в статье, ни в репортаже, ни даже в романе. Остается лишь догадываться, какие секретные установки, читающие мысли и просвечивающие насквозь душу и совесть каждого входящего в эти немые стены, прячутся за ними. Ти-Джея поместили в недавно отремонтированную камеру на троих, и, как ни странно, оба его соседа знали английский. Один высокий и смуглый красавец представился Рахимом Усмановым, дожидающимся суда за фальшивомонетчество. Второй, сердитый бородач в огромных толстых очках, не хотел ничего говорить о себе, только молча кивнул и снова углубился в чтение газеты. По словам Рахима, это был Кирилл Сурочак, заместитель министра экономики, обвиненный в каких-то махинациях с советскими долгами. Ти-Джей слушал, сопоставлял, делал выводы, но более всего его волновал собственный арест. Да, формально никто об аресте еще не говорил, сказали «задержан». Но что такое «задержан», если тебя уже поместили в Лефортово? Ти-Джей покачал головой. Это уже практически казнен, а не то, что задержан. И кто ж тогда прокололся? Алек? Конторович не мог его сдать по той простой причине, что и понятия не имел, с кем встречается. Смирнов? Да, профессор Смирнов мог работать на два фронта, но он сдал столько документов, что и сам уже мог сесть пожизненно. Да и влияние у него было колоссальное, даже с замом по режиму все решил. А главное, видевший Ти-Джея много месяцев назад, Смирнов понятия не имел, что Томми приехал в Россию. Нет, это не Смирнов. Неужели Дэвид? Дэвид Кудров, вице-президент Королевского столичного университета, действительно не явился на место контрольной встречи. А сейчас он уже должен был уехать в Британию. Возможно, профессор уже доехал и завалился к своей любовнице. С ним такое случалось. Нет, гадать вот так, без единого факта, занятие неблагодарное. Собственно, что имеется против меня? Прямые обвинения. Побои лысого козла и его сломанная челюсть. Ну, это можно объяснить самообороной, ведь тот напал первый. Ношение военной формы. Ти-Джей поморщился. Слишком слабый аргумент, чтобы держать человека в Лефортове. Грим, усы, одежда уборщика и даже бачок отходов не являются преступлением, даже в этой ужасной стране. Кстати, эта мелкая сучка применила при задержании электрошокер. Нужно будет накрутить адвоката, когда ему все-таки будет предоставлен кто-то более достойный. Ти-Джей зашагал по камере. Фактически против него работало очень многое. Документы на разные имена и с разным гражданством, спецсредства, явный его профессионализм, наконец. Но вот формально. Формально он был чист. И это будет вынужден признать любой суд. Кислятина. Соломин стремительно перебрал в памяти все произошедшее в последние сутки. И что мы имеем? Документов при задержанном майоре из Тувы оказалось не просто много, а невероятно много. Из трех стран. Так что сомнений, что этот норвежец, израильтянин, мексиканец вовсе не тот, за кого он себя выдает, уже не оставалось. В настоящий момент он объявил себя норвежцем, но Соломин чувствовал, что задержанный никакой не Торн Джохансен. Появившаяся при первом же контакте манера «бычиться и щериться» явно выдавала в задержанном ирландские корни. Уж такие-то вещи специализировавшийся на Британии полковник Соломин распознавал в лед. У него вообще складывалось ощущение, что все эти повадки, ужимки и жесты откуда-то ему знакомы. Но вот где он их мог видеть раньше, Соломин не представлял. Разумеется, это могла быть и обычная аберрация восприятия, общее ощущение от человека подобной породы, а, возможно, и профессиональная деформация, которая неизбежно происходит с каждым хорошим специалистом. Просто привыкаешь смотреть на людей или с точки зрения их пригодности к вербовке и использованию, или с позиции потенциальной склонности к шпионажу и предательству. Вот и лезут в голову подобные мысли. Но главным доказательством для Соломина был его ночной контакт с профессором Кудров. Да, формально это был гулкий провал русской контрразведки, но вот фактически, Юрий Максимович усмехнулся, он запомнил все, и мгновение короткого испуга в глазах Кудров, и то, как точно в просчитанный момент в точно указанное место подошел тот, кто чуть позже сумел четырежды оторваться от хвоста и при этом не дал следственной бригаде Соломина ни единого шанса уличить себя, пока в схватке Торн против Соломина иностранец выигрывал. Юрий Максимович оглядел оседлавших притащенные из всех кабинетов стулья коллег. Вся подчиненная ему оперативно-следственная бригада была в полном составе, за исключением трех оперативников. Один шерстил в Институте киберфизики все личные дела профессоров и академиков. Двое по-прежнему лежали в больнице после неудачной встречи с норвежцем, проходящим по уголовному делу как Торн Джохансен. Соломин оглядел ребят и начал. «Итак, что мы имеем?» Мы имеем задержанного иностранца, по паспорту норвежец, по жизни, тут я вижу, ни у кого нет сомнений, разведчик, то есть шпион, враг нашего государства. И пока мы все вместе, три десятка умных, талантливых офицеров-патриотов, не можем изобличить этого сукина сына. Мужики, так не пойдет, мы должны собрать доказательства. А показания этого англичанина, подал голос совсем молоденький капитан, профессора Кудров, ну и что они дают? Очные ставки же не проводили. И пока не можем. Меня уже давят мидовцы. У них, понимаете ли, свои политические соображения. Лезут не в свое дело. О чем мы молчим? Пыль глотать будем? Здоровенный майор, лучший топтун из его бригады, положил на стол гигантские кулачища. Будем, Сережа, будем. Пока нам никто не хочет помогать. Все вцепились в свои насиженные кресла и прикрывают собственные задницы. Соломин зло пнул корзину для бумаг, и она, жалобно звякнув, отскочила под стол. Юрий Максимович, может, внутрикамерную попробовать? Ой, ну надо же, ты прямо открыл мне глаза, скорчил дурацкую рожу полковник. А я, по-твоему, чем занимаюсь? Этот хрен норвежский у меня обложен, как медведь в берлоге. Без пригляда даже поссать не может. Но толку? Если он тот, кого мы в нем подозреваем, то есть профит, он ни на что не поведется. Соломин хотел пнуть корзину еще раз, но она благоразумно закатилась подальше, под стол. Он поставил ботинок на перекладину стула, облокотился локтем на колено и подпер рукой подбородок. «Братцы, нужна идея! Срочно! Иначе нас будут завтра иметь по полной Камасутре!» «Товарищ полковник, можно ведь взять еще до 10 суток?» — подал голос молодой следователь, недавно распределенный со следственного факультета Академии. Соломин, соглашаясь, кивнул. «Можно, это ты верно заметил. Но дальше-то что? Предъявим обвинение за нанесение тяжких телесных? Или за незаконное ношение военной формы? Или хулиганку? Кислятина!» Следователи и оперативники зашептались. Они бы рады были помочь. Но как? «Юрий Максимович, а что у нас с защитником?» — спросил бывалый опер, переведенный за какие-то пролеты из самого секретного управления Х, и тут же запустил бумажный самолетик. Сделанный из бланка протокола допроса свидетеля, бумажный лайнер оказался весьма жизнеспособным и, быстро сделав круг над головами оперов, тут же зашел на второй. Вся бригада завороженно следила за летающим куском бумаги, а Соломин выпрямился. Вопрос правильный. Но пока все схвачено. Если подозреваемый болтнет чего лишнего, я узнаю об этом первым. Но вот отведенные нам законом 48 часов завершатся быстро, очень быстро. И если он просто упрется... Соломин обвел подчиненных глазами. Вы понимаете, чем тогда дело кончится? Члены следственной бригады загудели. Ясен перец. Тут к бабке не ходи. Нельзя нам в сроки не уложиться. Лишь бы мидовцы снова не подгадили, — мрачно произнес кто-то. А то все сделаем, а нас раз и в стойло. Только что возбужденно галдевшие опера умолкли. Все понимали реальность угрозы. Собравшийся закругляться, Соломин недовольно крякнул. Отпускать ребят с таким настроением было нельзя. А вот здесь и надо, чтобы каждый на своем рабочем месте хорошо сработал. Что у нас с обработкой ботаников из института? Поют? Еще как поют! — удовлетворенно мурлыкнул опер, ведущий допросы ученых. Они даже на своих мам и бабушек уже настучали. Все строго по науке, генетическая трусость. Отлично, — сделал энергичный жест Соломин. Значит, групповое у нас по-любому уже будет. А что у нас с исключением? Черкасов из запоя вышел? Нет, Черкасов в больнице, — поднялся опер, ведущий научное заключение о секретности. Но и здесь порядок. Нашел я пару недовольных из тех, что прям под рунги сидят. Они ему такое заключение выдадут. Все 15 лет лагеря икаться будет. Опера рассмеялись. Ну, вот это другое дело, — мысленно зааплодировал Соломин и вскинул руку. Значит, все, по местам, парни. Работаем согласно плану. Завтра в 8 совещание у меня в кабинете. Петя и Саша, выносите постановление о задержании этого перца в качестве подозреваемого на 10 суток. Я попробую пробить в прокуратуре. Или мы его закатаем, или он... Не хотелось бы, — протянули сразу несколько человек. Полковник Соломин поправил галстук и с кавказским акцентом, подражая известному персонажу из «Кавказской пленницы», сложил губы трубочкой. Сам не хочу. Обрыв. Артем посадил Соню на первый же самолет, а затем долго и бесцельно бродил по улицам Москвы, впервые, пожалуй, за много лет. Да, он понимал, что подобные отношения между людьми, скорее всего, обречены изначально. Ему было бы так же сложно привыкнуть к миру, в котором выросла она, как и наоборот. И все-таки, даже когда он объяснял себе это со всех возможных позиций, покой в душе не наступал. Говоря юридически, в разрушении его персонального, пусть и ложного, счастья принимала участие третья сторона, и у этой третьей стороны наличествовали злой умысел и железная уверенность в своем праве стереть в порошок все, что мешает ее планам, и Соня каким-то образом этим планам помешала. Неужели все-таки Юра? Даже если бы Артем и не учился в высшей школе КГБ, такое подозрение должно было появиться. Уже потому, что далеко не многие знали о том, что некий Проторов может быть в претензии гражданке США Софьи Ковалевской. Да никто, кроме нас, и не знал. Но кто-то этот механизм умело запустил, и этот кто-то был достаточно влиятелен, чтобы надавить на Проторова через налоговиков и весьма заинтересован в изменении ситуации вокруг Института кибернетической физики. Ох, Юра, Юра! Тот прежний Юрий Соломин сказал бы Артему Павлову все, что ему нужно, но вот этот на поверку оказался иным. А жаль.